Книга вторая. Даруджистан. Что за ветроворот коснулся чувств наших? Это грохочет гроза, оцарапав безмятежные озера воды и закружив тени дня одного, как колесо, что несло нас от рассвета к закату, пока мы ковыляли своей дорогой. Что за ворот скрипит, предвещает беду? Эта мягкая зыбь лишь колеблет пред нами пробковый поплавок с пурпурным его ароматом манящим. Будто в доспех он облачен лепестковый, но лепестки те не пепел ли в сумерек мареве алым? Рыбак. Рождение слуха. Глава пятая. Если тебя он узрит в своих снах, как в умиротворенной ночи, под крепкой веткой качаешься ты, и тени твоей худоба, укрытая под капюшоном, узлом перехвачена, что на веревке. Когда человек тот пройдет, на ветерке от движения его, твои окоченевшие ноги взметнутся в попытке пустой убежать. Рыбак. Рождение слуха. 907 год третьего тысячелетия. Пора Фандерей, год пяти клыков. 2000 лет с рождения града Даруджистан. Во сне маленький толстый человечек видел, как выходит из Даруджистана через двуваловые ворота и направляется в сторону заходящего солнца. Он так спешил, что на ветру хлопали потертые полы его выцветшего красного кафтана. Он не имел ни малейшего представления о том, как далеко предстоит идти. Ноги уже болели. Много горестей в мире, но вот это всем мукам мука. В минуты пробуждения совести он ставил беды мира превыше собственных. «К счастью, — подумал он, — случается это нечасто, и уж точно, — сказал он себе, — не в этот раз». Увы, все тот же сон приводит в движение оснащенные пальцами приспособления под всеми слабыми коленями. Он вздохнул. Всегда один и тот же сон. Это было правдой. Он видел впереди солнце, оседлавшее дальние холмы. Медный диск в дымном мареве. Ноги несли его по извилистой грязной улочке гадрабийских трущоб. Справа и слева лачуги и хибарки прятались в наступающей мгле. У соседнего костра старики, закутанные в потрепанные желтые балахоны прокаженных, замолкли при его приближении. Женщины в таких же одеяниях стояли у грязноватого колодца и даже на миг отвлеклись от своего занятия — купания кошек. Глубокий символизм этого увеселения он не смог постичь и поспешил дальше. Он пересек мост через реку Майтен, миновал бивуаки гадрабийских пастухов и вышел на открытую дорогу, проложенную между обширными виноградниками. Там он задержался, размышляя о вине, которая родится из этих сочных гроздьев. Но сны обладали собственной силой и несли его вперед, так что эта мысль оказалась мимолетной. Он понимал, что его сознание обратилось в бегство, бежало от обреченного города за спиной, от темного, мрачного пятна в небе над Даруджистаном, но в первую очередь от всего, что знал, и всего, чем был сновидец. Другим дар позволял читать рисунки трещин, наброшенные в огонь лопатки, или расклады оракулов из колоды драконов. Круппу такая претенциозность была ни к чему. Сила предвидения жила в его голове, этого он не мог отрицать, как бы ни старался. В стенах его черепа звенела пророческая песнь и эхом отдавалась в костях. Он пробормотал себе под нос. «Разумеется, это греза. Побег во сне. Быть может, — думает Крупп, — на этот раз он вправду сбежит. Дураком ведь Круппа не назовешь, в конце концов. Толстым, ленивым, неопрятным — да. Склонным к излишествам? Конечно. Несколько неуклюжим в обращении с тарелкой супа? Практически наверняка. Но не дураком. Настали такие времена, когда мудрым пора сделать выбор. Ведь мудро же полагать чужие жизни менее важными, чем собственную. О, весьма мудро. Да. Круп мудр. Он остановился, чтобы перевести дыхание. Холмы и солнце над ними, казалось, ничуть не приблизились. Таковы эти сны. Спешат, словно юность, которая изо всех сил старается быстрее стать зрелостью, опрометчивая цель, не оставляющая дороги назад. Но кто же сейчас помянул юность? Точнее, одного конкретного юношу. Несомненно, не мудрый Круп. Мысль его блуждает. Тут Круп великодушно прощает себе каламбур. Измученная болью в ступнях, утомленных, о нет, полустертых от такого безрассудного странствия. Наверняка уже появились волдыри. Нага сетует и умоляет умастить себя теплым и мягким бальзамом. И подруга ее также возвышает голос в общем хоре. А, какая летань! Какой вопль отчаяния! Ну, оставьте жалобы, милые мои крылья бегства. Разве далеко нам осталось до солнца? Вот ведь оно, прямо за холмами. В этом Круп уверен. Несомненно, не дальше. О да, несомненно, как вечно вращение монеты. Но кто говорил о монетах? Круп заявляет о своей непричастности. В его сон ворвался ветер с севера и принес с собой запах дождя. Круп начал застегивать свой поношенный кафтан. Он втянул живот, пытаясь справиться с последними двумя пуговицами, но преуспел лишь с одной. «Даже во сне», — проворчал Круп, — «чувство вины не умолкает». Он прищурился от ветра. «Дождь? Но ведь год лишь только начался. Разве идет дождь весной?» Никогда прежде Круп не задумывался над такими приземленными материями. «Быть может, этот запах — лишь собственное дыхание озера?» «Да, воистину. Этот вопрос решен». Он покосился в сторону темной гряды облаков над озером Азур. «Должен ли Круп бежать?» «О нет, где же тогда его гордость? Его достоинство? Не единожды являли они свой лик во снах Круппа. Неужто не найдется какого-то укрытия на сей дороге?» «А, ступни Крупа иссечены, превратились в окровавленные лохмотья дрожащей плоти. А это что такое?» Впереди возник перекресток. На пологом склоне рядом пристроилось здание. Из-под ставней сочился свет свечей. Круп улыбнулся. «Ну, конечно, трактир. Далеким был путь, и велика нужда утомленного странника в отдыхе и подкреплении. Ибо таков Круп. Умудренный путешественник, который заткнул за пояс множество лик, не говоря уж о том, что прошел их». Он заторопился вперед. У перекрестка высилось толстое голое дерево. На одной из веток висело и скрипело, покачиваясь на ветру, что-то вытянутое, завернутое в мешок. Круп лишь бросил туда мимолетный взгляд и начал подниматься по тропинке к дому. «Неразумный выбор», — провозглашает Круп. «Трактиры для покрытых пылью путников не должны стоять на холмах. Проклятие подъема в том, чтобы видеть, сколько много еще осталось. Следует сообщить об этом владельцу. Когда сладкий эль утешит горло, куски сочного красного мяса и жареного ямса успокоят желудок, а чистые умощенные повязки коснутся ступней. Таковые действия должны получить преимущество перед описанием недостатков планирования, по мнению Круппа». Его монолог утонул в одышке, пока Круп карабкался по тропинке. Оказавшись у дверей, он был уже настолько вымотан, что даже не огляделся, а просто толкнул потертую створку, и она отворилась под скрип ржавых петель. «Увы!» — воскликнул Круп, отряхивая пыль с рукавов кафтана. «Прошу подать пенную кружку этому...» Его голос стих, когда человечек разглядел обращенные к нему грязные лица. «Сдается, дела здесь идут не слишком хорошо», — пробормотал он. Это действительно был трактир. Или, по крайней мере, здесь был трактир лет 100 назад. «В воздухе ночи пахнет дождем», — объявил Круп полудюжине нищих, которые сидели на корточках вокруг толстой сальной свечи на земляном полу. Один из бродяг кивнул. «Мы удостоим тебя аудиенции, бедолага», — он указал рукой на соломенный матрас. «Садись и развлеки нас разговором». Круп приподнял бровь. «Круп немало польщен вашим приглашением, государь». Он опустил голову и шагнул вперед. «Но, пожалуйста, не думайте, что ему нечем почтить это достойное собрание». Человечек закряхтел и уселся, скрестив ноги, а потом обратился к тому бродяге, который заговорил с ним. «Круп переломит хлеб со всеми вами». Он извлек из рукава небольшую буханку ржаного хлеба. В другой руке появился хлебный нож. «Друзьям и незнакомцам равно известен Круп, что сидит ныне пред вами. Житель сверкающего Даруджистана, волшебного самоцвета в венце Генобакиса, сочного, зрелого плода, готового к жатве. Человечек вытащил головку сыра и широко улыбнулся обращенным к нему лицам. «И это его сон!» «Истинно так!» — ответил бродяга, и его морщинистое лицо прорезала улыбка. «Нам всегда нравился твой особенный вкус, круп из Даруджистана, и нам всегда нравился твой аппетит путешественника». Круп положил на землю буханку и стал отрезать от нее по кусочку. «Круп всегда полагал вас лишь аспектами самого себя, полудюжины и голодов среди многих других. Но при всех ваших нуждах, к чему вы подтолкнете своего господина? К тому, чтобы он отвратился от побега, разумеется. Сей череп — вместилище и чертог всяческих обманов и хитростей. И Круп уверяет вас, исходя из длительного опыта, что любой обман рождается в мысли и там кормится, покуда добродетели голодают». Бродяга принял кусок хлеба и улыбнулся. «Тогда, быть может, мы твои добродетели». Круп помолчал, разглядывая головку сыра. Сия мысль ранее не посещала Круппа, который был занят, разглядывая безмолвно плесень на этом сыре. Но, увы, предмет разговора может потонуть в лабиринте семантических тонкостей. Да и бродягам не стоит воротить нос, особенно от сыра. Вы снова вернулись, и Круп знает, зачем, как он уже объяснил, с достойнейшим самообладанием. «Монета вертится, Круп. По-прежнему вертится». Веселость сошла с лица бродяги. Круп вздохнул и протянул кусочек сыра нищему справа от себя. «Круп ее слышит», — устало согласился он. «Не может не слышать. Вечный звон поет в его голове. И чтобы Круп не видел, чтобы он не подозревал, он лишь только Круп, человек, который посостязается с богами в их собственной игре». «Быть может, мы твои сомнения, которых ты никогда не страшился прежде и не боишься теперь. Но даже мы просим тебя остаться. Даже мы требуем, чтобы ты боролся за жизнь Даруджистана, за жизни своих многочисленных друзей и за жизнь того юноши, к ногам которого упадет монета». «Она упадет сегодня ночью», — сказал Круп. Шесть бродяг одновременно кивнули, хотя их внимание по большей части занимали хлеб и сыр. «Так что ж, Круп примет этот вызов? В конце концов, разве боги не идеальные жертвы?» Он улыбнулся, поднял руки и пошевелил пальцами. «Для Круппа, ловкость рук которого может сравниться только с ловкостью его ума, идеальные жертвы самоуверенности, утверждает Крупп, вечно ослепленные гордыней, вечно убежденные в своей непогрешимости. Разве не удивительно, что они продержались так долго?» С набитым ртом бродяга пробормотал. «Быть может, мы твои таланты, глубоко зарытые в землю, похоже». «Не исключено», — прищурился Крупп. «Но говорит лишь один из вас». Бродяга проглотил сыр, а потом рассмеялся, и свет свечи заплясал у него в глазах. «Быть может, остальные еще только ищут свой голос, Круп. Они ждут лишь приказа своего господина». «Кто бы мог подумать», — вздохнул Круп, намереваясь встать, «что Круп столь изобилен сюрпризами». Бродяга поднял глаза. «Ты возвратишься в Даруджистан?» «Разумеется», — ответил Круп, поднимаясь на ноги с прочувствованным стоном. «Он ведь только вышел подышать ночным воздухом, столь чистым за пределами старых стен города, не так ли? Круппу нужно пространство, чтобы оттачивать свои и без того изумительные умения. Прогулка во сне». «Этой ночью», — сказал он, закладывая большие пальцы за кушак, — «монета упадет. Круп должен занять свое место в центре событий. Он вернется к себе в постель, пока ночь еще молода». Человечек окинул глазами нищих. Все они словно набрали вес, и на их лицах появился здоровый румянец. Круп удовлетворенно вздохнул. «Вечер», — провозглашает Круп, — «выдался весьма приятным, господа. Однако в следующий раз давайте же выберем трактир, который не стоит на вершине холма. Договорились?» Бродяга улыбнулся. «Но, Круп, дарование, как и добродетели, не так-то легко получить, и сомнения нелегко одолеть, а голод всегда гонит человека вперед и вверх». Круп сощурился, глядя на него. «Круп куда умнее», — пробормотал он. Он оставил нищих и закрыл за собой скрипящую дверь. Спустившись по тропе, добрался до перекрестка и остановился перед закутанной в мешковину фигурой, которая висела на ветке дерева. Круп упер кулаки в бока и внимательно осмотрел тело. «Я знаю, кто ты!» — весело воскликнул коротышка. «Последний аспект самого Круппа, который дополнит галерею его собственных лиц, взирающих на него. Точнее, так ты будешь утверждать. Ты скромность. Но, как всем известно, скромности нет места в жизни Круппа. Запомни это. Так что тут ты и останешься». Потом он перевел взгляд на огромный город, который окрасил небо на востоке голубовато-зеленым светом. «Ах, этот чудесный светоносный самоцвет, Даруджистан, родной дом Круппа, где, собственно, — добавил он, выходя на дорогу, — Круппу и место». От гавани, раскинувшейся у берега озера, вверх поднимались ступенями Гадрабийский и Даруджийский кварталы с храмовыми комплексами и верхними усадьбами. До самой вершины холма Величества, где собирается городской совет. Крыши Даруджистана – плоские площадки, выгнутые коньки, конические башни, колокольни и платформы теснились в таком хаотичном изобилии, что все улицы, кроме самых широких, почти не видели солнца. Факелы, которые освещали самые оживленные перекрестки, представляли собой полые трубки, вгрызавшиеся почерневшими железными пальцами в пемзовый камень. Из старинных изъязвленных медных труб с шипением вырывался газ и питал огонь в чашах из пористого камня. Пляшущие языки пламени голубовато-зеленого оттенка. Газ поднимался из огромных пещер под городом и распределялся с помощью гигантских клапанов. Заботились о них серолицы, безмолвные мужчины и женщины, которые, словно призраки, ходили под мощенными улицами города. Вот уже 9 веков дыхание газа питало по крайней мере один из городских кварталов. И хотя иногда пожары в жилых домах разрушали трубы, и пламя вздымалось к небесам на сотни футов, серолицы не сдавались. Они затягивали потуже оковы и ставили на колени своего невидимого дракона. Под крышами скрывался мир, вечно утопающий в голубоватом сиянии. Оно отмечало главные улицы и кривые узкие переходы рынков. Но в остальных 20 тысячах переулков города, по которым едва бы проехала и двухколесная тележка, царила тень, тревожимая лишь случайным факелом горожанина да сферическими фонарями городской стражи. Днем крыши были ярко освещены жарким солнцем, увешаны трепещущими на ветру с озера знаменами повседневной жизни. Ночью луна и звезды освещали мир, затканный паутиной пустых бельевых веревок и их хаотическими тенями. Этой ночью среди пеньковых веревок и призрачных теней скользила одинокая фигура. Вверху серп луны, словно сабля некоего бога, рассекал тонкие облака. Человек был с ног до головы туго замотан в замазанную сажей ткань. Лицо его тоже было скрыто повязкой, оставлявшей только узкую щель для глаз, которые пристально осматривали ближайшие крыши. На груди человека крест-накрест сходились черные ремни с кармашками и петлями для орудий его ремесла. Мотков медной проволоки, железных напильников, 3 металлических пил, обернутых в промасленный пергамент, древесного клея и кубика сала, катушки с рыбацкой леской, а также, под левой рукой, узкого кинжала и метательного ножа. Кончики мокасин вора были вымочены в смоле. Пересекая плоские крыши, он старался не переносить весь свой вес на носки, чтобы полудюймовый слой липкого дегтя остался почти нетронутым. Юноша подошел к краю здания и выглянул. 3 пролетами ниже угнездился небольшой сад с фонтаном. Их тускло освещали 4 газовых фонаря, установленные по углам мощеной террасы. Пурпурный свет отражался в листве и поблескивал на воде, которая катилась по нескольким каменным ступеням в неглубокий бассейн фонтана. На скамейке у фонтана сидел стражник. Спал, положив копье на колени. О поместье Д'Арле часто упоминали в разговорах среди даруджистанской знати, особенно в связи с младшей дочерью, девицей на выдане. У юной красавицы было много поклонников и теперь множество подарков, самоцветов да украшений, что хранились в ее спальне. И хотя подобные рассказы в высшем свете были так же популярны, как пирожные, Мало кто из простолюдинов обращал на них внимание, если вообще их слышали. Но некоторые слушали очень внимательно. Мыслей своих никому не сообщали, но были подозрительно любопытны к подробностям. Глядя на дремлющего в саду стражника, Крокус-новичок решал, как быть дальше. Прежде всего следовало выяснить, которая из комнат обширного поместья принадлежит девице Дарле. Крокус не любил гадать, но давно обнаружил, что в вещах такого сорта его мысли, ведомые одной только интуицией, часто сами находят решение. Почти наверняка на верхнем этаже. Это ведь покои младшей и прекраснейшей дочери рода Дарле. И балкон с видом на сад. Он перевел взгляд со стражника внизу на стену прямо под ним. Три балкона, но лишь один слева был на третьем этаже. Крокус отодвинулся и бесшумно скользнул по крыше, пока не остановился, как ему показалось, точно над балконом. А потом вновь подвинулся к краю и выглянул. Футов 10, не больше. По обеим сторонам балкона поднимались резные колонны из крашеного дерева. Ярдом ниже их соединяла полукруглая арка. Бросив последний взгляд на стражника, тот по-прежнему не шевелился, а копье не выглядело так, будто вот-вот упадет на плиты и зазвенит, Крокус свесился со стены. Смола на мокасинах прочно пристала к карнизу. Зацепок для рук было предостаточно, потому что резчик глубоко прошелся по дереву, а солнце и ветер заставили краску потрескаться. Крокус спустился по одной из колонн, и его ноги коснулись перил балкона, там, где входили в стену. В следующий миг Крокус уже сжался на шлифованных плитках балкона, в тени железного столика и кресла с подушками. За створками выдвижной двери света было не видно. Два мягких шага, и Крокус оказался рядом с ней. Быстрый осмотр позволил определить ковку и стиль засова. Крокус вытащил пилу с мелкими зубчиками и приступил к работе. Звуков его инструмент издавал не больше, чем лапка цикады. Прекрасная вещь, редкая и, наверное, очень дорогая. Крокусу повезло, что у него есть дядя, который увлекается алхимией и нуждается в таких закаленных магией инструментах, чтобы мастерить свои жутковатые конденсаторы и фильтры. И еще больше повезло в том, что дядя у него рассеянный и часто теряет вещи. 20 минут спустя пила прошла последний запорный засов. Крокус положил инструмент обратно в карман на ремне, вытер пот с рук, а потом осторожно приоткрыл дверь. Он сунул голову в комнату. В сероватом сумраке юноша разглядел слева, в нескольких футах, большую кровать с четырьмя столбиками, изголовьем к внешней стене. Противомоскитная сетка спускалась с полога и заканчивалась складками на полу. Изнутри доносилось ровное дыхание крепко спящего человека. В комнате пахло дорогими духами, пряными, наверное, с низин. Прямо напротив Крокус увидел две двери. Одна была распахнута и вела в ванную комнату, другая, мощная преграда из окованного железом дуба, была снабжена огромным замком. У стены справа стояли платяной шкаф и дамский столик с тремя полированными серебряными зеркалами. Центральная отбрасывала блик на стену, а внешние были развернуты к столешнице, чтобы хозяйка могла любоваться бесконечностью своих отражений. Крокус развернулся и боком проскользнул в комнату. Он медленно распрямился и потянулся, избавляя мышцы от напряжения, в котором продержал их последние полчаса. Затем перевел взгляд на столик и на цыпочках двинулся к нему. Усадьба де Орле была единственной с краю на улице Старого Крула. Сама улица поднималась на первый холм внутреннего города и заканчивалась круглым, заросшим сорняками двором с несколькими покосившимися дольменами. Напротив высился храм Крула, и его древние камни покрылись сетью трещин и поросли мхом. Последний монах старшего бога умер много поколений назад. Прямоугольная колокольня на внутреннем дворе храма была выстроена в архитектурной традиции давно исчезнувшего народа. Четыре колонны розового мрамора возвышались по краям верхней площадки и поддерживали остроконечную крышу, покрытую позеленевшей бронзовой черепицей. С колокольни открывался вид на дюжину плоских крыш, принадлежавших знати домов. Один из них стоял вплотную к грубой кладке храмовой стены, и крыша усадьбы скрывалась в глубокой тени башни. На этой крыше сидел, пригнувшись, убийца с окровавленными руками. Талок Рафар из клана Джуррига де Натта с хрипом хватал ртом воздух. Пот катился по его лбу и крупными каплями стекал с широкого кривого носа. Темные глаза убийцы с ужасом смотрели на руки, потому что кровь на них была его собственной. Сегодня ночью ему приказали быть дозорным, то есть патрулировать городские крыши, которые, если не считать нескольких воров, полностью принадлежали убийцам. В основном именно по крышам они незаметно передвигались по городу, выходили на задания, связанные с несанкционированными политическими мероприятиями. Для продолжения распри между двумя домами или для того, чтобы покарать предателя. Совет правил днем, у всех на виду. Гильдия ночью, невидимые, не оставляющие свидетелей. Так повелось с тех самых пор, как Даруджистан воздвигся на берегах озера Азур. Тало пересекал ничем не приметную крышу, когда вдруг арбалетная стрела ударила молотом в его левое плечо. Убийцу отбросило назад, и некоторое время он просто лежал, бессмысленно глядя на затянутое тучами небо и пытаясь понять, что произошло. Когда, наконец, оглушение миновало и вспыхнула боль, он перекатился на бок. Стрела прошла насквозь. Она валялась на потрескавшейся плитке в нескольких футах от убийцы. Тало перекатился поближе к окровавленной стреле. Одного взгляда хватило, чтобы понять, это не воровская стрела. Ее выпустили из тяжелого арбалета, арбалета убийцы. Когда этот факт пробился сквозь сумятицу мыслей Тало, дозорный встал на колени, а после поднялся на ноги. Пошатываясь, Тало подбежал к краю крыши. Кровь обильно текла из раны, пока он спускался вниз в темный переулок. Наконец, коснувшись мокасинами скользкой, залитой помоями брусчатки, он остановился и попытался сосредоточиться. Сегодня ночью началась война убийц. Но кто же из предводителей кланов вообразил, что ему или ей хватит сил лишить Воркан власти над гильдией? В любом случае, если получится, Тало следует вернуться в гнездо клана. С этой мыслью он побежал. Тало метнулся в третий переулок, когда по его спине прокатилась ледяная волна. Убийца замер и затаил дыхание. Это было недвусмысленное ощущение, верное как инстинкт, за ним гонится. Он взглянул на пропитавшуюся кровью рубашку и понял, что не сумеет опередить преследователя. Наверняка охотник видел, как Тало скользнул в этот переулок и уже нацелил арбалет на его дальний выход. Во всяком случае, так поступил бы сам Тало. Нужно изменить правила, приготовить ловушку для охотника, а для этого необходимо оказаться на крыше. Тало вернулся к началу переулка и изучил ближайшие здания. В двух кварталах справа виделся храм Крула. Взгляд убийцы выхватил темный силуэт колокольни. Туда. После подъема он чуть не потерял сознание, но теперь Тало прятался в тени колокольни всего в одной крыше от храма. От физического усилия он потерял очень много крови. Конечно, Тало и раньше видел кровь, но никогда так много собственной. Он впервые всерьез поверил, что может сегодня умереть. По рукам и ногам растекалась слабость, и он понял, что если задержится здесь, уйти уже не сможет. С тихим стоном Тало заставил себя подняться. До крыши храма было лишь несколько ярдов, но, приземлившись, Тало упал на колени. Жадно хватая ртом воздух, убийца прогнал прочь мысли о смерти и неудаче. Осталось всего-то спуститься по стене во внутренний двор храма, а потом подняться по винтовой лестнице на колокольню. Две задачи. Две простейших задачи. А с колокольни все соседние крыши будут как на ладони, и охотник придет за ним. Тало остановился, проверил собственный арбалет на спине и три стрелы в колчане на левом бедре. Затем злобно уставился в темноту вокруг. «Кто б ты ни был, ублюдок!» — прошептал он. «Я тебя достану!» Медленно крадучись, он двинулся по крыше храма. Замок на шкатулке Крокус взломал легко. Через 10 минут после того, как юноша вошел в комнату, он обчистил ее дочисто. Теперь на поясе в маленькой кожаной сумке лежало небольшое состояние в золотых, инкрустированных драгоценными камнями и жемчугом, украшения. Он сидел на корточках у столика с зеркалами и держал в руках последний трофей. Вот его я оставлю. Это был небесно-голубой шелковый тюрбан с золочеными кисточками, который, несомненно, приготовили для будущего празднества. Через минуту Крокус закончил любоваться добычей, сунул тюрбан под мышку и встал. Его взгляд задержался на кровати, и юноша подошел ближе. Сквозь сетку можно было рассмотреть тело под мягкими простынями. Еще шаг, и Крокус оказался у самого края кровати. До пояса девушка была обнажена. Щеки вора налились румянцем, но он не отвел глаз. «Королева снов! Да какая же она красивая!» За свои 17 лет Крокус успел повидать достаточно шлюх и танцовщиц, чтобы не дрожать с открытым ртом, глядя на женские прелести. Но все равно взгляд его задержался. Потом юноша скривился и двинулся обратно к двери балкона. Миг спустя он был уже снаружи. Крокус глубоко вдохнул прохладный ночной воздух, чтобы прочистить мозги. Несколько звезд у него над головой светили в перине ночи столь ярко, что сияние их пробивалось сквозь вуаль облаков. Нет, не облаков. Дыма, который северный ветер нес над озером. Вот уже несколько дней у всех на устах были вести о том, что крепь пала под натиском Малозанской империи. И мы следующие. Дядя рассказал ему, что совет до сих пор судорожно заявляет о нейтралитете, пытаясь отмежеваться от уже несуществующего союза вольных городов. Только малозанцы, кажется, к этим заявлениям не очень-то прислушиваются. «Да и от чего бы им прислушиваться?» — сказал дядя Маммот. «Армия Даруджистана — это ничтожная горстка отпрысков благородных домов. Они только и делают, что расхаживают по веселому кварталу, сжимая золоченые рукояти мечей». Крокус вскарабкался на крышу усадьбы и бесшумно скользнул по ее плиткам. Другой дом такой же высоты был прямо перед ним. Его плоская кровля меньше, чем в 6 футах. Вор задержался у края и взглянул на улицу в 30 футах внизу, но увидел только темноту, а потом прыгнул и бесшумно приземлился на следующей крыше. Крокус пошел дальше. Слева высился жесткий силуэт колокольни Крула, который напоминал грозивший небу костлявый палец. Вор опустил руку к кожаной сумке, проверяя узел и крепость тесемок. Удовлетворившись осмотром, он ощупал тюрбан, заткнутый за один из ремней. Все в порядке. Крокус продолжил свой бесшумный путь по крыше. Чудесная ночь. Он слегка улыбнулся. Талок Рафар открыл глаза. Он помотал головой и ошеломленно огляделся. Где он? Откуда такая слабость? Потом память вернулась к нему, и тихий стон сорвался с губ. Тало потерял сознание, прислонившись к мраморной колонне. Но что же привело его в чувство? Похолодев, убийца уперся ногами и, опираясь на колонну, поднялся, чтобы осмотреть пыльные кровли внизу. Ага. Фигура двигалась по плоской крыше здания, менее чем в 50 футах от него. «Ну, погоди, ублюдок, сейчас!» Тало поднял арбалет, уперев локоть в колонну. Он уже взвел оружие, хотя и не помнил, как и когда. С такого расстояния промахнуться было невозможно. Сейчас его преследователь умрет. Тало оскалился и тщательно прицелился. Крокус уже добрался до середины крыши, ощупывая одной рукой тонкий шелк тюрбана, спрятанного у сердца, когда прямо у ног юноши со звоном упала монетка. Инстинктивно он присел и накрыл ее обеими руками. Что-то просвистело в воздухе прямо над головой. Крокус удивленно поднял глаза, а потом снова пригнулся, когда в 20 футах от него треснула керамическая плитка. От внезапного понимания он застонал. Вскочив на ноги, Крокус рассеянно сунул монетку под пояс. Тало пораженно выругался. Он опустил арбалет и ошеломленно смотрел на свою цель, пока чувство опасности в последний раз не предостерегло убийцу. Он резко развернулся на месте и успел разглядеть смазанную фигуру в плаще, которая стояла прямо перед ним с поднятыми руками. А потом руки опустились, и два длинных, бороздчатых кинжала пронзили грудь Тало. Испустив последний, недоумевающий стон, убийца умер. Хриплый звук достиг ушей Крокуса, и вор обернулся к колокольне. Черная тень вывалилась между колоннами и с глухим стуком ударилась о землю в 15 футах от него. В следующий миг рядом с телом лязгнул упавший арбалет. Крокус поднял глаза и увидел фигуру между колоннами и блеск кинжалов в ее руках. Незнакомец словно бы изучал его. «О, Маури!» — взмолился вор, развернулся и побежал. На круловой колокольне странные глаза убийцы следили за тем, как вор несется к дальнему краю крыши. Слегка приподняв голову, убийца понюхал воздух, а затем нахмурился. Взрыв силы только что разорвал ткань ночи, как палец пробивает прогнившую тряпку, и в разрыв проникло нечто. Вор добрался до края крыши и скрылся за ним. Убийца прошипел заклинание на языке более древнем, чем колокольня и сам храм, языке, которого в этой стране не слышали тысячи лет, и спрыгнул с башни. Благодаря магии спуск убийцы на крышу был медленным и размеренным. Он приземлился на плитке легко, словно лист. Из тьмы наверху спустилась вторая фигура, плащ которой развивался, как черное крыло. А потом в тишине на крышу приземлилась и третья фигура. Они перекинулись парой слов. Последний из прибывших тихо отдал приказ и пошел прочь. Оставшиеся обменялись короткими репликами и двинулись по следу вора. Второй на ходу взвел арбалет. Десять минут спустя Крокус прислонился к покатой крыше купеческого особняка, чтобы перевести дыхание. Он никого не видел, ничего не слышал. Либо убийца не погнался за юношей, либо Крокусу удалось оторваться от преследователя или преследовательницы. У него в голове возник образ фигуры на колокольне. Нет, вряд ли это женщина, слишком высокая, наверное, 6,5 футов и худая. Тело вора сотрясла дрожь. С чем же он столкнулся? Его чуть не застрелил убийца, а потом того самого убили. Война внутри гильдии? Если это правда война, то ходить по крышам сейчас очень рискованно. Крокус поднялся и устало осмотрелся по сторонам. Черепица на противоположном скате крыши с треском покатилась вниз. Крокус развернулся и увидел, что к нему мчится убийца. Одного взгляда на два блестящих кинжала хватило, чтобы вор рванулся к краю крыши и прыгнул в темноту. Здание напротив было слишком далеко, но Крокус остановился перевести дух на знакомой территории. Падая в темноту, он вытянул вперед руки. Проволока подхватила его чуть ниже локтей, и Крокус отчаянно ухватился за нее, повис, болтаясь в 20 футах над улицей. Хотя большинство бельевых веревок в городе были сделаны из тонкой, ненадежной пеньки, некоторые вдобавок были перевиты проволокой. Их накрепко прибили к стенам воры прежних поколений. Днем обезьянья дорога, как называли ее воры, ничем не отличалась от обычных веревок, увешанных нижним бельем и простынями. Но после заката она служила своей истинной цели. Перехватывая проволоку содранными в кровь ладонями, Крокус двинулся к дальней стене. Он поднял глаза и замер от ужаса. У края крыши перед ним стоял второй охотник и тщательно целился из тяжелого старинного арбалета. Крокус отпустил проволоку. Стрела прошила воздух точно у него над головой. Где-то снизу, за спиной, хрустнула разбитая ставня. Его падение прервал первый слой натянутых бельевых веревок, которые перевернули юношу, прежде чем порваться. Крокусу показалось, что он падает целую вечность. Веревки цеплялись за руки и ноги, рассекали кожу и с треском рвались. Крокус упал на мостовую с выпрямленными ногами, сильно наклонившись вперед. Колени подогнулись. Он смог подставить плечо, смягчить удар от падения и кувыркнуться вперед, но тут же врезался головой в стену. Со стоном оторопевший Крокус заставил себя подняться. Он посмотрел вверх. Хотя зрение помутилось от боли, он увидел, как фигура спускается на землю. Медленно, словно перышко. Вор широко раскрыл глаза от потрясения. Колдовство! Он повернулся и неуверенно сделал несколько шагов, прежде чем смог побежать, прихрамывая, к ближайшему повороту. Крокус обогнул угол дома, на миг попал в пятно света от газового фонаря и помчался через широкую улицу к другому переулку. Снова оказавшись в тени, Крокус замер. Он осторожно высунул голову из-за угла, чтобы осмотреться. Стрела царапнула по кирпичу рядом с его лицом. Юноша отпрыгнул обратно в переулок, развернулся и побежал, что было сил. Где-то над головой у Крокуса послышалось хлопанье плаща. Острая судорога пронзила левое бедро, и он споткнулся. Новая стрела пронеслась над плечом юноши и отскочила от брусчатки. Судорога прошла так же быстро, как и началась, и вор заковылял дальше. Впереди у выхода из переулка находился освещенный вход в жилой дом. На казенных ступенях сидела старуха и курила трубку. Ее глаза блеснули, когда она увидела подбегающего вора. Едва лишь Крокус пронесся мимо по ступеням, она выбила трубку о подошву своей туфли. На мостовую посыпался град искр. Крокус распахнул дверь и ворвался внутрь. Затем замешкался. Перед ним был коридор, узкий и плохо освещенный. Он заканчивался лестницей, на которой столпились дети. Не сводя глаз с лестницы, Крокус заковылял по коридору. Справа и слева из-за занавесей на дверях долетала какофония звуков. Заходящиеся в ругани голоса, детский плач, звон посуды. «Да вы что, люди, не спите никогда!» — выкрикнул на бегу Крокус. Дети разбежались, и он помчался вверх, перепрыгивая через ступеньки. На верхнем этаже остановился у третьей по коридору двери с крепкой дубовой створкой. Затем толкнул ее и вошел в комнату. Старик за массивным письменным столом на миг оторвал глаза от работы, но потом начал снова выводить неровные строчки на листе сморщенного пергамента. «Добрый вечер, Крокус», — рассеянно проговорил он. «И вам, дядя», — выдохнул Крокус. На плече дяди Маммота сидела маленькая крылатая обезьянка и следила блестящими полубезумными глазами, как молодой вор промчался через комнату к окну напротив двери. Распахнув ставни, Крокус взобрался на подоконник. Снизу раскинулся жалкий заросший сад, по большей части окутанный тенями. Вверх тянулось одинокое искривленное дерево. Он взглянул на ветки перед собой, а потом ухватился за раму и откинулся назад. Вор глубоко вздохнул, а потом прыгнул. Уже в воздухе он услышал удивленный вздох прямо над собой, а потом отчаянное царапание по камню. В следующий миг кто-то упал мимо него в сад. Громко заорали кошки, и чей-то голос прошипел сквозь зубы короткое проклятие. Крокус ухватился за изогнутую ветку. Он аккуратно раскачался, а потом вытянул ноги, когда упругая ветка подняла его вверх. Его мокасины уверенно встали на подоконник. С напряженным стоном он оттолкнулся и отпустил ветку. Вор врезался в деревянные ставни. Они распахнулись внутрь, и Крокус влетел в комнату головой вперед, перекатился по полу и поднялся на ноги. Он услышал шум в соседней комнате. На дрожащих ногах юноша метнулся к двери, распахнул створки и выскользнул наружу, как раз когда хриплый голос за спиной разразился бранью. Крокус добежал до конца коридора, где стояла приставная лестница, ведущая к люку в потолке. Вскоре он был уже на крыше. Крокус присел в темноте и попытался перевести дыхание. Горячая боль снова зашевелилась в ноге. Он, наверное, что-то себе повредил, когда падал с обезьяньей дороги. Крокус хотел размять мышцу, но пальцы вдруг нащупали что-то маленькое, круглое и горячее. Монета! Крокус вытащил ее. В этот момент он услышал внезапный свист в воздухе, и на юношу посыпалось каменное крошево. Пригнувшись, он увидел, как стрела с расколотым от удара древком прокатилась по скату крыши и, бешено вращаясь, улетела вниз. Тихий стон сорвался с его губ, и Крокус поспешно полез на дальнюю сторону крыши. Не останавливаясь, он прыгнул. В 10 футах внизу был растянут старый провисший тент, на который Крокус и упал. Железные перекладины, державшие тент, согнулись, но выдержали. Оттуда он быстро спрыгнул на мостовую. Крокус бегом завернул за угол, где примостился старый дом, из грязных окон которого сочился желтый свет. Над дверью висела деревянная вывеска с выцветшим изображением мертвой птицы, которая валялась на спине, вскинув лапки. Вор взлетел по ступеням и распахнул дверь. Волна света и шума омыла его, словно целительный бальзам. Он захлопнул за собой дверь и прислонился к ней. Крокус закрыл глаза, стягивая через голову маскировочную полумаску. Стали видны черные волосы до плеч, теперь насквозь мокрые от пота, и ровные черты лица со светло-голубыми глазами. Когда он потянулся вытереть лоб, юноши тут же сунули в руку высокую чашку. Крокус открыл глаза и увидел, что мимо проходила Салти с подносом оловянных кружек. Она взглянула через плечо и ухмыльнулась. «Что, Крокус, тяжелая ночь?» Он посмотрел на нее, а потом сказал. «Да нет, ничего особенного». Потом поднял кружку к губам и сделал огромный глоток. Напротив ветхой таверны «Феникс» на краю крыши стоял охотник и внимательно следил за дверью, в которую только что вошел вор. На локте согнутой руки он держал арбалет. Прибыл второй охотник. Подойдя к первому, он вложил в ножны кинжалы. «Что с тобой случилось?» — спросил первый на их родном языке. «Поссорился с кошкой». Оба некоторое время молчали, а потом первый охотник обеспокоенно вздохнул. «В общем, все эти неудачи выглядят слишком неестественно». Второй согласился. «Значит, ты тоже почувствовал разрыв?» «Кто-то из взошедших вмешался. Слишком, однако же, осторожный, чтобы показаться целиком». «Обидно. Очень давно я не убивал взошедших». Они начали проверять свое оружие. Первый охотник зарядил арбалет и заткнул оставшиеся 4 стрелы за пояс. Второй вытащил по очереди свои длинные ножи и тщательно очистил от пота и запекшейся крови. Они услышали, как сзади кто-то приближается, и, обернувшись, увидели свою предводительницу. «Он в таверне», — сказал второй охотник. «Мы не оставим свидетелей нашей тайной войны с гильдией», — добавил первый. Предводительница взглянула на дверь Феникса, потом обратилась к охотникам. «Нет, болтливый язык свидетеля может сыграть нам на руку». «Этому коротышки помогли», — со значением сказал первый охотник. Предводительница покачала головой. «Мы возвращаемся домой». «Хорошо». Оба охотника спрятали оружие. Первый обернулся, посмотрел на таверну. «Как думаешь, кто его защитил?» Второй охотник фыркнул. «Кто-то, не лишенный чувства юмора».